«Я его не знаю», — признался Гагарин. «Боюсь, сам буду просить урезать некоторые космические программы, а также военные. Предстоит переселить до 1 000 000 человек, обеспечить жильем, изгоняемых из НКО, какой-то субсидией на строительство домов в Армении, их жилье отдадим азербайджанцам. Но жилище – не единственная проблема, им нужно трудоустройство, сохранение дееспособности предприятий в Карабахе и в Нахичеване, все это деньги, деньги, деньги, а компьютерная система управления экономическими процессами сама не справится с такими задачами. Кризис уникален, его разрешение надо переводить на ручное управление, привлекать иностранных специалистов, американских армян звать, пусть помогают своим переселенцам». «Те больше будут орать про священный армянский Эрцах», – возразил Шкабардня. «Пусть орут. Армянский народ переживет шоковую терапию, сравнивая благополучные годы национальной терпимости и голодные годы горделивых криков. Голодный желудок и пустой кошелек чудесно отрезвляют. Гагаринский проект постановления прошел, пусть недостаточно проработанный, но единственный, содержащий стратегию выхода из кризиса. Конечно, после публикации мартовского постановления ЦК КПСС по национальной проблеме, а потом постановление Президиума Верховного Совета СССР с предложением Верховным Советом Закавказских Республик организовать референдумы, произошла масса перегибов. Высшие учебные заведения принялись массово отчислять студентов армянской национальности. Толку их учить за госсчет, если потом уедут в отделяющуюся страну. С работы армян не выгоняли, особенно давно живущих в России и других республиках, но и с карьерным ростом стало туго. В Баку отменились гастроли Москонцерта из-за участия в концертах Евгения Петросяна и сеанс одновременной шахматной игры Гарри Каспарова, хоть оба родились в Баку, а Каспаров по отцу, еврей. Береговой не стал отчислять из отряда 2 мужчин армянского и полуармянского происхождения, но из списка претендентов на участие в экипажах в текущем году они пропали даже в качестве дублеров. Далее события развивались стремительно. В мае Президиум Верховного Совета СССР утвердил выход Армении из состава Федерации, новое дашнакское правительство без трепыхания подписало договор о безвозмездном сохранении железнодорожного и автомобильного сообщения с Нахичеванью под охраной советских вооруженных сил, куда больше, чем Зангезур. Армян интересовал Нагорный Карабах, Арцах. Гагарин, председательствующий в комиссии ЦК по урегулированию карабахского кризиса, протолкнул значительное расширение этого административного образования, отныне, Карабахской автономной республики. После включения в нее Нижнего Карабаха и нескольких районов равнинного Азербайджана прошли выборы в Верховный Совет Карабахской АССР, естественно, под надзором приглашенных иностранных представителей. Депутаты от азербайджанского большинства получили перевес. В течение месяца ни в милиции, ни в других властных структурах республики не осталось ни единого этнического армянина, и в Закавказье на несколько недель воцарилось относительное спокойствие. В Армении переживали экономический и социальный шок от разрыва с СССР, с ужасом наблюдая концентрацию турецких войск у своей границы, не принятая в организацию Варшавского договора и толком не имеющая армии. Страна осталась беззащитной. Минобороны, МВД и погранслужба СССР вывезли все, кроме некоторого количества легкого стрелкового оружия. Армяне Нагорного Карабаха, а многие из них потеряли работу в госструктурах, еще только вживались в новую реальность и готовились к протестам. Паузу успели использовать на все 100. Юрий Алексеевич как представитель Политбюро присутствовал на саммите в Женеве, где Шкабардня и Мандейл подписали ОСФ-1, самый важный договор между СССР и США после Второй мировой войны, оттуда прямиком полетел в Анкару, для неофициальной, но очень важной встречи с президентом Кенаном Эвреном. До этого они были едва знакомы лично, генерал Эврен в 70-х служил военным атташе в Москве, считался ярым антикоммунистом, потому что в ходе военного переворота 80-го года подчиненные ему армейские части жестоко подавили коммунистических повстанцев. Тем не менее, к СССР особых счетов не предъявлял, отношения 2 государств оставались не близкими, но и не враждебными. Встреча состоялась в Биштепе, в лесном хозяйстве Ататюрка, лесопарковой зоне, принадлежавшей когда-то первому президенту и основателю Турецкой республики. В этом Гагарин усмотрел намек. Возвращаемся к истокам, к самой сути вещей. В Биштеп не просочилось ни одного журналиста. Перед обедом в честь дорогого гостя Эврен предложил прогуляться по парковым аллеям. Им компанию составили только 2 переводчика, советский и турецкий. За время дипломатической службы в Москве турок успел немного подучить русский язык, но не настолько, чтоб вести на нем серьезные переговоры. Гагарин специально прилетел в генеральской форме и не позволял себе расстегнуть галстук на рубашке. Недавно введенные в вооруженных силах СССР сорочки с коротким рукавом, носимые без галстука, считал неприемлемыми на высоких визитах. С ним было солидарно практически все старое поколение военных, презрительно именовавших эти рубашки размандяйками. А если еще и шорты по примеру НАТО, кошмар. Хочу прямо сказать, господин президент, как военный военному, без гражданских условностей и околичностей. Оба наших государства переживают сложный период. Насколько я наслышан, у вас бунтуют курды, коммунистические экстремисты не склонили голову. Да, бей-эфенди, у вас баламутит воду эти несносные армяне, дети шайтана. Поразительно, люди двух столь разных культур, но объединенные армейским прошлым, моментально нашли общий язык. Еще до обеда и деловой части повестки, с бумагами на руках, турецкий глава и советский экс-глава договорились о главном. Турция участвует в беспрецедентном давлении на Армению, устраивая на северо-востоке своей территории военные учения с тяжелой техникой и авиацией. Полностью перекрывает армяно-турецкую границу и блокирует авиасообщение Стамбул-Ереван. Комментируя просьбу о воздушной изоляции Армении, Гагарин подчеркнул, туда хлынул настоящий поток дельцов из армянской и американской диаспоры. Они скупают за бесценок предприятия, земли, другие объекты недвижимости, раньше находившиеся в государственной собственности. Правительство Балаяна вынуждено идти у них на поводу. Деньги нужны, чтобы закупать в Грузии и России продовольствие, энергоносители, скоро закончится топливо на атомной электростанции. Разумеется, новые хозяева костьми лягут, чтобы защитить свою собственность, а мы их отрежем от вотчины. С вашей помощью, господин президент, Балаян, он какой-то поэт, писатель, так точно, умеет поэтически рассказать, как река с ним разговаривает на армянском языке, ветер дует на армянском языке, луна светит по-армянски. Шизофрения? Нет, художественный образ, колоритный, но как у политика его уровень, вы догадываетесь. Нагадить вечным недругам турецкое руководство согласилось охотно, но, конечно, не за даром. Обсудили советские инвестиции в курортную инфраструктуру на Средиземноморском побережье, условия поставки нефти и газа. Гагарин пообещал место на космической станции «Салют-11» турецкому космонавту-исследователю плюс некоторую массу научного оборудования для экспериментов в невесомости, а по дополнительному запросу – и в вакууме. Отказать пришлось лишь в поддержке по поводу ввода турецких войск на Кипр и в конфликте с Грецией в целом, пообещав лишь нейтралитет. Имея нешуточный внутренний конфликт, Советский Союз не вправе встревать в международные. По возвращении в Москву Гагарин наведался к идеологам в ЦК КПСС с предложением создать всесоюзное общественное движение «Советские армяне», объединив в нем в добровольно-принудительном порядке этнических армян, занимающих в научных, культурных и производственных структурах сколько-нибудь значимые посты. Иными словами, тех, кому есть что терять. Как только Дашнакцутюн начнет терять популярность в Армении, ей должен противостоять блок, опирающийся на диаспору в СССР, а не только на националистические и проамериканские партии. Космос. Сын умолял заменить проходческий щит. Старый вырубил основной массив под лунной станцией и сдох. У него треснула даже рама. Космонавты пока обходились новым малым щитом с диаметром ротора всего метр. Тот работал лучше, но производительность имел ограниченную. Намеченные сроки сдачи первой очереди станции, то есть август 86-го, горели синим пламенем. После окончания вырубки тоннелей предстоит еще масса работ, установка трех шлюзов и массы оборудования, перемещение генератора, внутреннее обустройство. ЦУП по медицинским показателям сократил парням смены вне станции до 6-часовых. Космонавты едва не теряли сознание от переутомления, фактически истощения, и физического, и нервного. Хотелось помочь парню, но как, ни свободных денег, ни пусковых возможностей, работают только грузовые корабли, раз в месяц медленно летящие к Луне и обратно на ионной тяге безотказных курчатовых. Сменить четверку раньше времени нельзя, потому что полугодовая смена одновременно является медико-биологическим экспериментом. Врачи должны знать, насколько мускулы, сухожилия, кости и хрящи деградируют за 6 месяцев в сниженном тяготении. Но не все плохо. Американцы, близки к завершению работ на пусковом комплексе для сверхтяжелой ракеты, и запустили производство бустеров в нужном количестве. В общем, ожидаемое от них выполнит. Энергия-3 вывела на орбиту обитаемую часть элиты с искусственным тяготением. Карусель крутится, имитируя марсианскую или земную гравитацию, в нескольких километрах от Салют-12, двигаясь параллельным курсом. В каждой из кабин находится по одному штатному пилоту, космонавту СССР и астронавту НАСА, а также по космическому туристу, пусть испытывают будущий марсианский аппарат за собственный счет. В конце июля армянский мятеж в Карабахе снова спустил Гагарина из космоса на Землю, масла в огонь подлила миссис Мандейл, атакованная американками армянского происхождения. Неукротимая первая леди пожелала лично посмотреть, как страдают ее угнетенные сестры. Понимая, что клин вышибается только другим клином, Юрий Алексеевич организовал делегацию женщин Азербайджана, устроивших стенания по поводу того, что их сестрам нечем кормить малышей в осажденном армянами городе Шуша. Важный штрих – вертолетом Ми-8, доставившим первую леди, Гагарина и пятерку сопровождавших их лиц в Шушу, управлял чисто женский экипаж. С воздушным феминизмом все в порядке. Миссис Мандейл убедилась, с какой радостью измученные горожане выносили контейнеры с продовольствием и медикаментами. Потом ее провели в местную больницу, далее, в местный детский сад, где ужаснулась мизерности норм в рационе питания. Аэропорт Хаджалы, ближайший отсюда, находится под контролем армянских повстанцев. Единственная дорога, ведущая в Шушу, пролегает через город Ханкенди, его также контролируют бунтовщики, они взорвали мост между Ханкенди и Шушей. Вертолетами мы не в состоянии организовать снабжение такого большого населенного пункта. Они не пропускают гуманитарные грузы, поразилась главфеминистка, только адресованные в центры компактного проживания армян. К азербайджанцам за 2 недели не прорвался ни один грузовик. Так что вы не тех женщин послушали, уважаемая миссис Мандейл. Тогда нужно доставить грузы силой. Надеюсь, оперативная съемка запечатлела эти ее слова и соответствующее выражение лица, подумал Гагарин. Там есть одна проблема. Армяне выгоняют на дорогу и женщин. Я сама с ними поговорю. Кто же тебе запретит? Через сутки она вылезла из люка БТР на дороге к западу от Агдама. Стояла несусветная жара, дул резкий ветер, усугубляющий жару и несший крупинки песка. Он яростно трепал и задирал светлое платье женщины. Она почему-то решила, что ее появление в мусульманской республике в легких брюках будет воспринято как неуважение. Впрочем, внутри броневика было еще жарче и неуютнее. Миссис Мандейл, спустившись на асфальт, отстранила прапорщика внутренних войск в бронике и в каске, сама шагнула навстречу толпе. Рядом и чуть сзади топал переводчик из американского посольства с мегафоном в руке. Он точно предпочел бы находиться за спиной военного. Гагарин не побрезговал одеть броню, на лицо натянул маску, предохранявшую от песка и от узнаваемости, такие здесь носили практически все военные. Вперед не лез. Пара ПТРов стояла впереди длинной колонны грузовиков, тентованных и с металлическими будками. На переднем ПТРе сидел оператор с камерой. Когда дама начала говорить, впору было хвататься за голову. Гагарин не мог взять в толк, это она сама выдумала долбанутый текст или ее так подставил спичрайтер. В толпе, по меньшей мере, насчитывающей 1500-2000 человек, женщин присутствовало немного, считанные единицы, ими не пользовались как живым щитом. Миссис Мандейл обращалась именно к этим отдельным личностям, уверяя, что азербайджанки, такие же сестры ей, как и армянки, и этим сестрам также нужно растить детей, маленьких азербайджанцев. Она распиналась, стоя метрах в 15 от сурово молчащей стены людей, большинство топталось на ногах, некоторые легли на дорогу, давите нас, если хотите проехать. Стоило заткнуться на секунду, прогремел голос, более громкий, чем усиливаемый мегафоном. Азербайджанцы, братья и сестры для этой суки. Гагарин прекрасно понимал, что карабахские армяне, просто жертвы и пешки в чужой игре, они, настоящие потерпевшие. Но в эту секунду судьба избрала другую жертву, в американку полетели камни. Первый угодил в голову, остальные принял на себя прапорщик, прикрыв женщину телом. Солдаты выставили стволы автоматов в сторону беснующихся, переговорщица уже через несколько секунд сидела под прикрытием брони. С рассеченного лба струилась кровь, перемешиваясь со слезами и размазанной тушью. Она даже не обратила внимания, что в таком виде ее тоже сфотографировали. Затем началась спецоперация. Из грузовиков хлынули солдаты, в количестве, явно избыточном для сопровождения гуманитарной колонны. Летального оружия с собой не имели, только черные предметы с поэтическим названием ПР-73, палка резиновая образца 73-го года. Военные окружили толпу, отсекая путь отступления к Ханкенде-Степанакерту. Происходившее далее отнюдь не радовало глаз, было суровой и неприятной необходимостью. Группы солдат подбегали к толпе, хватали и оттаскивали нескольких мужчин, валили их с ног, связывая руки за спиной, припровождали к грузовикам с железными будками, потом брались за следующих. Процесс шел неспешно и методично. Не готовые к столь решительным действиям, армяне сначала растерялись, затем сцепились руками. И вот тогда в ход пошли дубинки. Если стоишь недвижимо, обвивая под локоть руки соседей, ты ничем не защищен. Хрясь, хрясь по рядом стоящим. Потом мощный рывок, и участник блокирования дороги, взвыв от боли, падает лицом в песок, жестоко, очень болезненно и негуманно. Зато все живы и не получили увечий. Альтернатива – война с десятками тысяч жертв. Чем меньше оставалось протестующих, тем быстрее их связывали. На солдат бросались женщины, чьи мужья и сыновья отправились к грузовикам со связанными руками, их оттесняли в сторону, но не задерживали. Через час, когда на дороге держали оборону последние сотни повстанцев, они сдались. Гагарин осведомился о самочувствии первой леди, вернувшись в БТР. Это была старая боевая машина 60 ПБ с относительно просторным десантным отсеком, поэтому чуть менее неудобная. Миссис Мандейл сидела драгоценным задом на деревянной скамье и прижимала к лбу белый тампон. Кровь перестала идти. Все задержанные погружены в грузовики. Продолжаем движение. Их отвезут в ГУЛАГ, всхлипнула поборница прав человека. Зачем? На армянскую границу. Пинок под зад, и вы в свободном мире. Наслаждайтесь. И женщины? Нет, женщины отпущены. У них дома дети. Хорошо. Второй живой заслон обнаружился в верхней части Ханкенди, около центральной площади, где должен был заседать Верховный Совет Карабаха, ныне распущенный, потому что депутаты-азербайджанцы покинули город, опасаясь расправы. А еще по броне БТР щелкнули пули. Американка в ужасе зажала рот, потом принялась затыкать уши, когда оглушительно рявкнул башенный крупнокалиберный пулемет, подавляя огневую точку. Применение оружия сразу дало эффект. С дороги разбежались все до единого, смекнув, что внутренним войскам дозволено использовать летальные средства. Каждый из протестующих орал, что готов умереть за армянский Эрцах, но как только доходило до дела, норовил уступить эту честь другому. Пока саперы наводили временный мост вместо взорванного, американку подобрал и увез вертолет. Она явно не горела желанием продолжить столь экстремальный вояж. Сколько это все будет продолжаться? Юрий Алексеевич держал за пазухой только одно предположение. В конце 88-го нужно предупредить армян о приближающемся землетрясении. Естественно, большинство проигнорирует предостережение. На севере республики дома начнут складываться как карточные, из-за массовой несанкционированной перепланировки с удалением несущих стен и из-за крайне низкого качества строительства с массовой кражей цемента и других материалов. Там, где панельки рухнут, превращаясь в труху, построением частного сектора, поставленным на совесть, даже трещинки не побегут. И вот тогда только Советский Союз придет на помощь, а не ограничится отправкой полусотни одеял. Этот момент надо использовать для возвращения бунтовщиков с временно помутившимся сознанием в братскую семью. Глава 12. Юрий Андреевич Гагарин рос крикливым и энергичным. Детские волосенки очень быстро потемнели, скорее в мать, чем в отца. В нем перемешались очень разные крови, русская от родителей Юрия Алексеевича, восточная от Аллы Маратовны, западноукраинская и румынская от Ларисы. Бабушка Алла, баюкая вечно недовольного внука, как-то заметила, что при столь дальнем происхождении предков рецессивные гены должны быть задавлены напрочь, обеспечивая неплохое здоровье. Но если пацан вберет в себя худшие черты этих народов, окружающим мало не покажется. С рождением Юры Ксения перебралась в квартиру брата в Звездном, по крайней мере, до его возвращения, помогала очень существенно. Возвращаясь с тренировок, давала выспаться молодой матери, поднималась к крикуну по ночам и уносила его успокаиваться в другую комнату. С каждым месяцем становилось чуть легче. Конечно, впереди неприятные рубежи, когда пойдут зубы и снова начнется беспокойство. Потом вырастет в достаточной степени, что будет пробовать выбраться из кроватки, и нужно выпускать в манежик на полу, но после года и манеж не станет непреодолимой преградой, если у сына исследователей космоса прорежется тоже любопытство, хотя бы в пределах квартиры, заставляя закрывать на завязке все нижние дверцы шкафов. Андрей, правда, к этому времени обязан быть дома. Перед вылетом он привез и собрал кроватку, купил две коляски, большую закрытую производство ГДР и маленькую прогулочную, складную. Суетился как мог, невзирая на приближение старта, времени для космонавтов важнейшего и ответственнейшего. Как-то, когда Юрику пошел четвертый месяц, Лариса разоткровенничалась за ужином. «Ксю, я, настоящая стерва, всю печень мужу выклевала вместо того, чтоб успокоить перед полетом. Да и полет сложный, не то, что развлекать туристов на орбите. Думаешь, он меня сможет простить, увидит малыша, простит тебе все грехи старые и на 100 лет вперед. Детки, это счастье. Вон папа до последнего времени к тебе неровно дышал», — произносил Гусакова как неприличное слово. «Сейчас цветет, в невестке души не чает, внука родила. Спасибо, сестра». Только как вспомнила свое пеление, сразу поняла, я как мама. Уж она выедала мозг отцу, впору давать мастер-класс с пастервозности. Он оттого и карьеру ковал, чтоб ее запросы утолить и больше на работе оставаться. Но Андрея пихать не нужно, скорее, сдерживать. Какая я дура, хватит, сеанс самобичевания заканчиваем. Это под бутылочку полусладкого девкам положено расчувствоваться и разоткровенничать. Ты, трезвая, скоро Юру кормить. Главное, понимаешь ошибки своих родителей. Я тоже, как ты видишь, не в мать. Она слишком выпендристая, на публике нарочитая, потому что в люди вышла женой первого космонавта, потом еще и жена генсека. Я пытаюсь иначе, как офицер-медик-космонавт, но в спину тебе все равно летит, дочка того самого Гагарина, как и мне циковская дочка. Тебя это парит? Ксения сложила тарелки в раковину и принялась наливать чай. Не мы выбирали родителей, мы не стыдимся, а гордимся ими. Или ты предпочла бы родиться в семье алкаша-задрота, каждую неделю избивающего твою мать, и самой лбом прошибать все барьеры? Я бы смогла, упрямо заявила Лариса, но очень хорошо, что не пришлось. Она пила чай с таком, то есть не взяв даже печеньку из вазочки, ела самый минимум, только бы молоко не пропало, говорила, что муж по возвращении должен увидеть ее столь же стройную, звонкую и блестящую, как до декрета, а склонность к полноте иначе как диетой не заткнешь. Еще скажи, хранишь малый вес, чтоб вернуться в отряд и проситься в марсианский экипаж. Стоп, я же не всерьез это сказала. А я, всерьез, Юрка, маленький. Или пусть Андрей с ним сидит. Не сейчас же, конечно, не раньше 3 лет. В известие выйду раньше, из дома буду писать. Как муж вернется, разверну его эпопею на несколько номеров с продолжением, и не только в газету, она усмехнулась. Надеюсь, он предоставит мне эксклюзивное право. Раз в месяц Ксения возила ее в ЦУП, на сеанс связи с Андреем, это всегда было воскресенье, день отдыха и на Земле, кроме дежурных операторов, и на Луне. Выглядел брат изможденным, бодрился, но заметно, вкалывает на износ. Она не сказала ему, что зачислена бортврачом в экипаж, отправляющийся на станцию имени Засядько уже в августе, узнает, когда руководитель полета сочтет нужным. Иначе услышит и Лариса, привыкшая к помощи и принимавшая ее как должное. Участвовали, конечно, и обе бабушки, и Раида Павловна чаще, приезжая в Звездный в дневное время, пока Ксения корпела над инструкциями и изводила себя на тренажерах. Алла Маратовна неизменно брала Жульку, та с любопытством нюхала воздух около кроватки малыша и вопросительно тявкала. Что это еще за существо? Как только самый юный из Гагариных научился переворачиваться и смотреть сквозь прутья ограждения в бок, протягивал к ней ручонку и отвечал: «Пы». При всей близости с Ларисой Ксения не могла доверить ей свой главный секрет, родители о нем тоже не знали, но как военнослужащий ей полагалось уведомить начальство, то есть берегового, и она не знала, как подступиться. Задерживалась со службой редко, часов в 10 вечера всегда приходила помощь с Юрой, не убегала по выходным в гражданском платье, вооруженная вечерним макияжем, поэтому Лариса, как и остальные Гагарины, не догадалась, что у Золовки наладилась личная жизнь. Секреты раскрылись лишь в конце июля, когда Юрий Алексеевич вернулся из чрезвычайно нервной командировки в Нагорный Карабах, куда ездил в качестве председателя Временной комиссии ЦК КПСС по урегулированию этнического конфликта. Ксения посадила Ларису с ребенком на заднее сиденье, и они покатили в Серебряный Бор. Была суббота, намеревались остаться на ночь, предупрежденная мама уже готовила что-то особенное. В дни командировок Гагарина-старшего туда могла заглянуть и Ираида Павловна, но, естественно, при нем то поколение Гусаковых оставалось персонами нон-грата. Юрий Алексеевич, заметно усталый, при виде внука расцвел, выхватил пацана из рук Ларисы и не отпускал. Наследник фамилии пускал пузырчатые слюни и норовил цапнуть деда пальцами за нос. Хватки растет, будущий космонавт. Он заметил, как вытянулись лица трех женщин, прекрасно знающих минусы этой профессии, и твердо добавил, а кем еще должен стать мужчина, носящий фамилию Гагарин? Лариса, рожай внучку, ее уговорим остаться на земле. Воспользовавшись его улучшенным настроением, дочь уволокла отца в кабинет, оставшись наедине, Юра-младший не в счет. «Папа, я собираюсь замуж, и он намного старше меня», сжалась, ожидая реакции. «Саша Масютин, крепкий мужик, если не хлебнет радиации в дальнем космосе, будет в 60 крепче, чем земные 40-летние одуванчики. Откуда ты знаешь? Ну, мне полагается знать обо всем происходящем в Звездном. Я же, всевидящее око партии, надзирающее за госкосмосом. Конечно, мне доложили, что ты порой заглядываешь к нему после службы и задерживаешься часа на три. Нет, чтоб тетешкаться с Юрочкой. Молодость, амуры. Это не просто амуры, папа. Мы любим друг друга. И вот он улетел. Мне тоже улетать. Если Андрей с Павлом успеют сдать станцию, там столько недоделок, что, думаю, твой старт сдвинут ближе к сентябрю. Положительно, его ничем не было возможно удивить. Лариска обидится. Привыкла к моей поддержке. Муж скоро вернется, вытерпит, ухмыльнулся генерал. Что ты такое говоришь? Его же сразу в госпиталь уложат на обследование. Первый экипаж, пробывший на Луне целиком полгода. И малое тяготение, и облучение. Облучение. Второго внука или внучку не ждать, не знаю. В станции он защищен и тем более, под сводами строящийся. Обследуется, поймем. Конечно, там получит больше миллигреев, чем на Салют-11. Да ты же и сам в курсе всех деталей, не только про мои хождения по мужикам. Порой думается, чтоб лучше так и было, по мужикам, а не на орбиту или на Луну. Знаешь, как переживаю, тем более за обоих одновременно, вдвойне. Она прижалась к отцу, тот приобнял ее одной рукой, второй удерживая внука. Обсуждение продолжили в кухне-столовой, под котлеты по-венгерски. Люди в той стране разные, а венгерские блюда хороши все до единого. Лариса, если и испытала неприятную неожиданность от известия, что скоро будет подло брошена, то не подала вида. «Переезжай к нам», — сразу предложила свекровь, — «и маме твоей ближе». Правда, пока Юрий Алексеевич в отъезде, они так и не подружились. «Дед, крестить внука будешь?» Он едва вилку не уронил. «Я же, член политбюро ЦК КПСС, самой атеистической организации в мире. Если кто-то узнает, скандал прогремит на весь мир. Ты, крещеный», невозмутимо возразила супруга. «Бабушка Анна Тимофеевна окрестила и Андрея, и тебя, Ксюша, когда вы гостили у них летом. Я из исламской семьи, да, это секрет, но секрет Полишинеля. Думаешь, Алиев не возносит молитвы Аллаху? Лариса наверняка католичка, естественно. Правда, крещения не помню. Маленькая была, крестик дома лежит, не ношу, с комсомольским значком он не дружит». Ничуть не удивленный ни предстоящим замужеством дочки, ни ее отлетом, этим Гагарин был впечатлен. «Вот же собралось гнездо поповского мракобесия, прямо под моей крышей». Он тяжко вздохнул и сдался. «Конечно, присутствовать на крещении не буду, но свяжусь со знакомыми в пятом управлении КГБ, попы у них все в кулаке, посоветуют наименее болтливого». «Папа, ты гений», восхитилась Ксения. «Когда понадобится чудо, уверена, найдешь какие-то ходы, переговоришь с Христом, он тебе не откажет». «Увы, не слышит меня Бог, просил бы его остудить горячие армянские головы, сами не ведают, что творят, вредят не только азербайджанцам, себе даже больше, и всему Советскому Союзу. Что плохо, в нашей отрасли тоже много армян, толковых ученых, инженеров. Они армянам ереванским сочувствуют, на меня косо смотрит. Юра Джан, зачем за Азербайджан выступаешь? Эти тюрки только мандарины растить умеют. А мне и те так дороги, что, умоляю, лучше никого бы из них не видел. Приходится поступать жестоко, но точно знаю, иначе прольется много крови, а граница останется там же. Никакой Арцах не воссоединится с Арменией. Грусть-тоска сгустилась над ними совсем ненадолго. Юрий-младший гугукнул, оттягивая на себя внимание от глобальных проблем мира и социализма, потом заплакал. Обкакался, наверное. Потом трепали недавно раскрытую тайну о предстоящем замужестве Ксении, в том числе обсуждали проблему, о которой Юрий Алексеевич что-то напел про морячку и моряка, рыбачку и рыбака, один на суше, вторая на море, и им не встретиться никак. О, Газманов, 1991 г. Несколько удивился, что другие не слышали, но не стал заострять внимание. Александр улетел на Салют-13, заканчивать реконструкцию и возвращать станцию на стационарную орбиту, в октябре вернется. Ты, Ксения, пробудешь на Луне до конца февраля. Преимущества такого брака несомненны. Никогда не начнете друг другу надоедать. Встречи ваши будут как у Штирлица с женой, раз в сколько-то лет и разбежались. Лучше так, чем с кем-то не тем, упрямо возразила будущая невеста. К тому же меня ждут декрет, роды. Вон, как у Лариски. Саша хочет непременно двоих. Одна из причин, почему мы не хотели личных отношений в отряде. Или брак неполноценный, или... Гагарин кивнул на Ларису. Получится, что отряд теряет толкового космонавта, на подготовку которого потрачено уйма денег. Вы первый раз меня похвалили, Юрий Алексеевич. Значит, выбора нет. Все, кроме Юрия-младшего, обернулись к ней. Какого выбора нет? Бесцветным голосом спросила Алла. Неужели? Да. Восстановлюсь, отдам маленького в садик и попрошусь обратно. Полечу. Хотя бы провожатым у интуристов. Ты же едва концы не отдала в невесомости, поддела Ксения. Так будут миссии на Луну. Вон, сейчас добровольцев крутят в кабинах элиты. Первый раз справилась, второй раз, уверяют, легче. Где тебя Андрей такую нашел? Гагарин спросил риторически, но Лариса ответила серьезно. Я его нашла. Точнее, вы с Береговым меня к нему на Байконуре отправили. Сами виноваты, дурдом. Хотя, наверное, придет время, и экипажи будут формироваться из семейных пар, заметила Алла, для психологической стабильности и сексуальной разрядки. Нам, дорогой Юра, такое не грозит. Я слишком стара, чтоб крутиться на центрифуге, да и тебе уже никуда не надо, ни со мной, ни без. Ну почему? Гагарин прищурил глаз. С Ксенией на Луну отправится немецкий дедок старше меня. Может, стоит совершить инспекционный полет, а то наворотили без меня невесть что. Милая супружница, вижу, ты примиряешься ткнуть мне вилкой в глаз и сделать негодным для космоса. Не волнуйся, возраст все сделает за тебя сам. Уф-эф, на миг подумала, что ты, серьезно. Я и правда, серьезно, но это все пустое. Не могу с Земли отлучиться. Знаешь, что мне сказала миссис Мандейл перед отлетом? Если я как-то смог наметить путь решения армяно-азербайджанской проблемы, не заняться ли мне арабо-израильским? Все дружно сказали нет. Жулька тявкнула, Юрочка гугукнул. Хорошо, когда в семье полное согласие. Ксения улетала, и от сознания, что дома все хорошо, было легче. Усмехалась. Теперь она, командир экипажа, Андрей в своем только вторым номером, может строить брата, но не будет. Тем более когда прилунились, почувствовала, насколько им пришлось нелегко. Лариска будет в восторге, расписывая лунное социалистическое соревнование. Между собой четверо космонавтов той смены называли станцию не «Засядька», а «Засада». Не ладилось у них очень многое, потому что подобная стройка впервые в истории велась на ином небесном теле, впервые была создана и использовалась бурильная техника, проигрывавшая сражение с абразивной лунной пылью, впервые. В общем, очень многое тут делалось в первый раз, и опыт только накапливался, ценой шишек и пота. А еще из-за проблем на Земле заказанные грузы доставлялись с задержкой, что никак не улучшило ситуацию. Чтобы как можно быстрее ввести в строй заглубленные помещения, их длину разрешили истцу сократить еще на несколько метров. Правда, достаточно быстро, всего за месяц, малый бурильный аппарат прошел фрезой скругления тоннеля у пола, превратив его в ровной шириной 3 метра, что здорово увеличило и объем, и в некоторой степени полезную площадь. В начале августа начались отделочные работы с покрытием стен герметическим слоем. На подлунной станции появились, наконец, все 3 шлюза. Малый на 2 человек, большой грузовой и дополнительный на запасном выходе. Земля настаивала начать проходку тоннеля под производственные мощности и отдельно на удалении, под мегаваттный ядерный генератор для гидролиза, самое массивное оборудование в истории, доставляемая через космос. Харитонов отрапортовал. Тогда придется корректировать график, сдвигая сдачу бытовых помещений глубоко на сентябрь. Как потом рассказывали, 8 августа их догнала новая неприятность. Андрей с Павлом как раз находились в тоннеле, предвкушая окончание смены. Прямая связь была возможна только посредством антенны, выброшенной наружу. Высокое содержание металлов в породе препятствует прохождению радиоволн. В наушниках заголосил Баландин. На солнце вспышка. ЦУП запретил выход. Сигнал тревоги едва пробивался через помехи. Какие-то километры, а словно из другой галактики. Вас понял, едва не взрыданул Харитонов. Рады доложить, что наша смена в склепе продлена на 3 суток. Здесь нас и похороните. Конечно, ситуация была прогнозируемая. С собой у парней имелись запасы воды, воздуха, патронов-поглотителей для углекислоты, питательного бульона. Все это доступно для подачи в скафандр в вакууме. Если помогать друг другу, сам до ранца не дотянешься. Но вот система удаления продуктов жизнедеятельности, попросту говоря, фекалий, могла переполниться. Что и случилось. Спина зачесалась, посетовал Андрей. Как назло, 3 дня терпеть. Это была самая мелкая из неприятностей. Он просил Баландина присмотреть за рассадой в биологическом и за оранжереей. За ней именно присмотреть, сходить туда невозможно из-за солнечного потока. Шлюзы хоть и стояли, не были проверены на герметичность. Соответственно, давление – 0. Ну что, стахановец, начинаем 2-ю смену. Павел раскрыл инструкцию по установке системы жизнеобеспечения и выдал шутку, вошедшую в летопись освоения Луны. Если бы автор этой установки продал душу дьяволу в разобранном виде, тот бы не сумел ее собрать. А у нас выхода нет. Листать ее на обычной бумаге пальцами в толстых перчатках скафандра было на редкость неудобно. И это очень небольшое неудобство в общей цепочке. «Паша, мы, летчики-космонавты, а не инженеры», — предложил тогда Андрей. «Давай схалтурим. Притащим и закрепим все блоки, а вот соединением и запуском пусть промышляет та дипломированная парочка. Все равно график работ спущен в сортир, и высокие ценные указания нам пока никто не спустит». К сигналу отбоя радиационной тревоги Андрей с Павлом уложили коммуникации, расставили мебель, оборудование и прекратили свою стахановщину. Только когда внутри засады закончилось доставленное в подлунный объем оборудование, сил оставалось лишь лежать на боку на койках в спальных отнорках. Что показательно, индивидуальные счетчики дозы облучения не заметили солнечную активность, а на верхней станции, очень даже, Луна не только испытывала на прочность, но и укрывала. Когда Ксения рапортовала об успешности коррекции с переходом на низкую окололунную орбиту для отделения спускаемого аппарата, снизу еще шли отчеты, что четверка пока не переселилась в засаду, шли последние тесты герметичности, систем вентиляции и поддержания температуры, энергоснабжения, удаления отходов. Словом, подлунный комплекс представлял собой Салют-12 в миниатюре. Когда смогли, наконец, сесть за столом все 8, без скафандров, это было настоящее счастье. Андрей схватил сестру за руку и не отпускал. В стремлении к инцесту их точно не заподозрит. Старый немец смотрел на них покровительственно, а 2 инженера, прилетевших с Ксенией, не уставали восхищаться. Сколько сделано таким небольшим коллективом за столь малый срок? Недоделок хватает, разочаровал их Авдеев. Сами видели план дальнейших работ, и здесь, и на соседнем объекте, промышленном. Вырубить соответствующий объем, имея 1 робота с всего лишь метровым ротором, что ложкой вычерпать море. Но за нас решили, и вперед. Юрий Алексеевич заверил, что на лавочке не идут приемы сдаточные нового роботизированного щита, пообещала за отца Ксения. Как только Госкомиссия подпишет годность к эксплуатации, Госкосмос начнет искать окно для пуска энергии 5, тем более нужно 2, для крота и для доставки мегаваттника. Потому, кстати, ниша под 2-й генератор в приоритете. Там для экономии массы почти нет противорадиационной защиты. Дешевле его утопить в скале, а для манипуляций приближаться в освинцованном костюме. Мужики, хватит пока о работе. Прежняя смета вымотана да нельзя, а мои еще не приступили. Андрюха, что тебе покажу? Это была целая россыпь фотокарточек. Маленький Юра в кроватке, с мамой, с бабушками, с дедом Юрой. Отдельное фото Ларисы, стоящей боком к камере в самом обтягивающем платье, демонстрирующем. Не раздалась и стройность сохранила. Ксения заметила, что на последней фотке брат задержал внимание на секунду дольше, чем на детских. Ехидно заметила. Мама сказала: подходящая комплекция, чтоб спрятаться за швабру, меня устраивает», — возмутился супруг. «Жду, не дождусь, чтоб обнять ее и малыша, да, торопись тискать», — она заявила, «выйдет из декрета и напишет рапорт о восстановлении в отряде космонавтов, только не это, согласна, но разве послушает?» Новоприбывшие помогли развернуть и подключить медико-биологическое оборудование. Первым делом Ксения всесторонне обследовала прежнюю смену, и результаты не понравились. У всех четверых наблюдалось физическое и нервное истощение, отсюда снижение работоспособности и неизбежные ошибки в выполнении заданий. У Андрея чуть меньше других, молодость. На основании этого рапортовала в ЦУП о необходимости срочной ротации экипажа Харитонова. Вряд ли шестимесячное пребывание в сниженном тяготении столь сильно повлияло на самочувствие, как перегрузки. Перед отлетом Андрей торжественно припоручил ей оранжерею и вместо благодарности получил фитиль. Мальчикам не дано так трепетно ухаживать за растениями, как девочкам. Глава 13. Точность приземления возросла настолько, что к точке посадки спускаемого аппарата прибывали не вертолеты, а грузовики. И это к лучшему. Армейский Урал-375 с кунгом и красным крестом в белом кружке подогнал корму вплотную к кораблю. Четверых космонавтов извлекали как шпроты из банки, укладывали на носилки и сразу подавали в кузов. Андрей согласился бы поднять голову от заботливо подложенной подушки только за премию размером в оклад. Паша и оба инженера-космонавта тоже не просились сыграть партию в теннис. До того, как тронулись к Байконуру, врач осмотрела экипаж, послушала фонендоскопом, нахмурилась. «Так скверно?» – спросил Харитонов. «Жить будете? Предварительно скажу, потребуется долгая реабилитация. Ксения Юрьевна права, вас замордовали. Ольга Петровна, мама не прилетела?» – просипел Андрей, удивившись, какой у него писклявый голос, порой срывающийся на хрип. «С твоим сыном, Алла Маратовна, Ксения в космосе, Юрий Алексеевич в командировке, Ларисе Евгеньевне можно посочувствовать, а еще ты на ее голову свалишься, тебя же можно перебросить через руку и носить как плащ, земля встречает героев-космонавтов», – просипел Баландин. «Как твоего папу принимали, помнишь, Андрюха, ты сам видел по телеку, персональный самолет, ковровая дорожка, Хрущев, сияющий как самовар, звезда героя, квартира, а нам скажут, лечитесь, заморыши, и снова дуйте в забой с киркой наперевес, постыдился бы». Ольга Петровна сердито погрозила пальцем. «Сейчас в Батуми поедете, там закат бархатного сезона, а то и вообще в братский Египет на Красное море, там наше Министерство обороны выкупило кусок побережья и построило корпуса, отель, пальмы, водичка прозрачная, море круглый год теплое, как раз в октябре спадет жара, тропические фрукты, рыба, купание среди коралловых рифов. Юрия Алексеевича в обычном Крыму после полета отхаживали. И второй раз тоже. Про Египет новость как-то прошла мимо внимания Андрея. А ведь здорово, как только малыш подрастет и что-то начнет соображать, махнуть туда втроем, в больнице, а потом просто в гостинице на Байконуре. Экипаж приходил в себя, парни набирали сил, сдали все мыслимые и немыслимые анализы, прошли обследование, только что на центрифуге их не мучили. Любому садизму должен быть предел. На пятый день прилетел Гагарин-старший. Сына обнял, потискал, внимательно посмотрел в глаза, остальным пожал руки, тоже сердечно, неформально. Читал медицинские отчеты, тоже пока предварительные, пока вас не разберут по винтикам и не соберут в госпитале ВВС. Хрящи не истончились, и вообще, даже при такой малой степени тяжести организм деградирует меньше, чем в невесомости. А вот мышечная масса уменьшилась, несмотря на ваш самоотверженный труд. Почему, не знаю. Сердечком досталось. Медицина категорична. Больше таким нагрузкам не подвергать, а вот 6 месяцев пребывания на Луне вполне допустимы. Паша, если сейчас скажешь, как тогда береговому, готовы к новым заданиям Родины, окрепну, сразу придушу. Готовы. Но не сейчас. Ты, Андрюха, годен пока только на перегной. Юрий Алексеевич, нас в Москву возьмете, а то попутной лошади ждать долго. На рейсовом мы как бы да, но еще нет. Гагарин покачал головой. Тебе, Павел, в госпитале к невропатологу надо. Заговариваешься. Слушайте все четверо. Сегодня ждать, у меня в цехах дела. Завтра в 8 утра летим. До машин доковыляете? Или санитарную с носилками? Доковыляем. Как-то, пообещал Авдеев за всех. От Ольги Петровны Андрей по секрету знал, оба инженера получили много, когда попали под солнечный поток, куда больше, чем они с Павлом в укрытии. Состав волны, пришедший от вспышки, неоднороден. Некоторые частицы летят не строго по прямой, отражаются от препятствий и меняют направление. Что-то противорадиационная защита приняла на себя, ослабила воздействие. А организаторам полета на Марс предстоит решать, оставлять ее такой же, уповая, что солнечный шторм не накроет планету в короткий период нахождения там людей, или тащить дополнительную массу свинца. Каждый лишний килограмм спускаемого аппарата – миллионы рублей. На утро подъехали две «Волги». Своими ногами, хоть с подстраховкой медиков, экипаж спустился к машинам. В полете молчали. Во Внуково другие «Волги» подкатились прямо к трапу. Гагарин посадил сына в свою служебную 3110, вторая покатила в «Звездный». «Разве я тоже не в «Звездный»? Лариса у нас, в Серебряном Бору. Юрочка тоже. Или у тебя, сын, какие-то неотложные дела в ЦПК? Командировку потом отметишь». «Конечно. Спасибо, папа». Может, он чуть злоупотребил служебными полномочиями, пригнав персональный самолет к прибытию экипажа сына, но сделал это очень вовремя. Когда за «Волгой» начали сдвигаться железные створки ворот, первым делом через шум пробился звонкий собачий лай. Жулька собачьим слухом первая засекла возвращение. «Слышишь, как с ума сходит?» Гагарин-старший обернулся с переднего сиденья. «Мне тоже радуется, но куда там? Давай помогу выбраться. Я справлюсь». Пока шли к дому, отец напомнил бородатый анекдот. «Если запереть жену и собаку в гараже, а потом выпустить через 4 часа, кто тебя встретит с восторгом, супруга или зверюга?» Андрей рассчитывал на благосклонность обеих. Лариса обняла, Жулька тоже, но только за ногу. «Горе мое, выглядишь хуже, чем я в первые дни на Салют-11. Все равно, так тебе рада. Пойдем, сына покажу. И я тебе, и всем вам. Здравствуй, мама». Юрочку он даже побоялся взять в руки, не надеясь на них, только гладил и умилялся. Алла Маратовна деловито ощупала остатки бицепсов сына, оценила тонус, точнее, отсутствие оного. «Мда, я бы остереглась жить на станции, построенной бухенвальдским крепышом. Отъемся, накачаюсь. Говорят, минимум год проведу на земле. Жуковскую академию подтяну, а то даже как заочника забыли». «Это ты правильно напомнил», согласилась мама. Все за стол. Лариса села очень плотно к нему на диване, несколько даже мешая кушать. Выглядела на максималках, по принципу. Глупая женщина следит за мужем, умная, за собой. Андрей обнял ее левой рукой, не выпуская вилку из правой. Зная, как непросто адаптируется организм после космического стресса, Алла Маратовна испекла очень нежный мясной пирог, на сладкий торт. «Вот и держи фигуру», — пожаловалась Лариса. «Ты как, непривычно. Живу, не напрягая волю. Не надо заставлять себя тащиться в тоннели и ремонтировать осточертевший проходческий щит, нюхать свое месяцами немытое тело, лишь обтертое. Знаю. Прости, не знаешь. Не путай короткую экскурсию с 6 месяцами, когда мотивация одна единственная. Долг зовет, и нет никакой возможности уклониться. Так, может, и хватит?» Тут же зацепилась Алла Маратовна. 3 миссии, год вне земли, герой Советского Союза, майор ВВС, в 25 лет. Не жадничай, дай другим отличиться. Дорогая, даже если он тебе ответит «да», не слушай нашего сына. Сейчас устал, истощен, соскучился по семье, и думать не хочет о возвращении на небесную каторгу. Но если бы мне было 25, а не 52, клянусь, снова смотрел бы вверх. Он, в меня, и в тебя. Ты же тоже, женщина-огонь. Лариса обернулась к коляске с Юрочкой и сообщила ему: «Вот в какой семье ты родился. Чую, и мы с твоим отцом тебя не удержим. Потому что сильнее родительских увещеваний может быть только плоскостопие». «Не факт», — возразил Гагарин-старший. «Раньше в авиацию брали с железным здоровьем и соколиным зрением. Но сейчас пилоты летают в очках, зачем им острота? Все равно смотрит не в стекло кабины, а на приборы. Так и в космосе. Ходить особо не надо, плаваешь себе по отсекам. Плоскостопие не помеха. Вот кариес, это ужасно, кто тебе зуб вылечит? Плоскогубцы и молоток из ремкомплекта. Мама, не смотри на меня так. Если бы у Пашки зуб сгнил и заболел, что хоть вешайся, вызывали бы ему стоматолога с земли. Валил бы ему весь запас обезболивающих и долбанулся всей пролетарской ненавистью. Для друга не жалко. Скорее всего, сломал бы ему челюсть», — возразила мама. «А это уже не моя ответственность, скорее врача из ЦУПа, управляющего моими манипуляциями. Ситуация была скорее умозрительная. Если зубы в идеальном состоянии, то за 6 месяцев на Луне там не разовьется процесс, требующий немедленного вмешательства. Вот в более длительных полетах проблемы будут. И врач общего профиля, как Ксения, например, их все не решит. Слишком сложно устроен человеческий организм и ломается он столь же прихотливо. И дальше сидели болтали, переместились в большой зал, где включили телевизор, но не смотрели его, а продолжали разговаривать под тихое бубнение диктора. Лариса покормила малыша, уже не грудью, молоко закончилось, а какой-то очень дорогой и качественной молочной смесью, привезенной дедом из Швейцарии с Саммитопоосф. Кому ограничение баллистических ракет, а кому-то питание для наследника фамилии. Темы политики, пусть даже имеющие непосредственное отношение к их личным делам, практически не касались. Гагарину-старшему она надоела на работе в ЦК, а для Андрея все важное теперь находилось дома. Наконец, разошлись, приняли душ. Алла Маратовна забрала внука к себе, на бабушкинское дежурство. Андрей зашел в спальню. Лариса уже ждала, в тончайшем полупрозрачном пеньюаре, не скрывающем, а подчеркивающем скрытое под ним дорогое белье. И то, что находилось под бельем. «Тебя же кесарили». Он остановился, любуясь, но не смея подойти. «Давно уже все прошло и давно уже все можно. Только цикл пока не восстановился, но я позаботилась. Второго нам рано. Пока рано. Иди ко мне». Он словно с разбегу нырнул в какое-то теплое море нежности, ласки, страсти. Прекрасно понимая состояние после полета, Лариса уложила его на спину, практически бросила борцовским приемом, сама атаковала сверху. То усиливала напор объятий и прикосновений, то отстранялась, дразня. Как бы ни был слаб, не окрепнув с приземления, естество потребовало свое. Слабость слабостью, но его так выгнуло в финальном извержении чувств, что стал на мостик, подняв супругу. Она, отдышавшись, устроилась рядом, сделала комплимент. «Богатырь», а говорил, «Юрочку боишься взять». «Значит, не богатырь, а симулянт». «Скучал, не представляешь, как». «Ксю рассказывала, ты там терзалась, типа, расстались нехорошо». «Точно, меня как сорвало с резьбы». «Психовала, была сама не своя, клянусь, больше не буду». «Андрюшка, но ты же на меня не в обиде». После этого он обернулся к жене в полумраке. Если это было извинение, то самое сладкое в мире. Конечно, никаких обид. Вот, Лариса сделала ему пип по носу. Мужиками можно и нужно манипулировать. Но так, чтоб это доставляло им радость. «Потому что я подкаблучник», пропел Андрей. «Ведь все-таки я подкаблучник». Классная песня, очень в тему и по существу. Откуда она? Отец пел. Он постоянно приносил какие-то авторские песни, сам подпевал. Некоторые нигде больше не слышал. Как опрокинет 30 грамм коньячку, так начнет. Я скажу, что друзья не растут в огороде, даже если их там закопать. Ужас. Люблю черный юмор. Попрошу что-то такое выдать у Юрия Алексеевича. Он, похоже, близок к прощению, что я, Гусакова, как дипломированный подкаблучник, уверяю. Я очень благодарен твоим родителям, что ты такая, как есть. Даже если отдельные черты проявились не по их желанию, а вопреки. Мне скажи спасибо, что некоторые не проявились вообще. Сдерживаюсь из последних сил. Она запустила руку под простыню. Как твои силы? После полугодовой разлуки, мама просила не перегружать сердце. Андрей почувствовал, что начинает задыхаться, но отнюдь не из-за спазмов или стенокардии, а от вожделения. А мы ей не скажем. Ночь прошла плодотворно. Две недели после короткой побывки дома космонавт провел в госпитале в Сокольниках, затем получил трехмесячный отпуск до Нового года с полным содержанием. Поскольку на орбите ему начислялся двойной оклад, но ни копейки не тратилось, да еще полагалась премия по завершении задания, материально они с Ларисой чувствовали себя на хорошем уровне. Как только молодая мама стала свободнее, сдала на права, ей в складчину с Гусаковыми купили ВАЗ-2108 в экспортном исполнении, САПСы даже с кондиционером. 1 декабря Андрей явился к Береговому с рапортом о досрочном возвращении из отпуска. Генерал глянул на него как на глубоководное чудище, невесть как выброшенная из пучины на берег. «Парень, тебя до октября 87-го все равно никто и никуда не выпустит. Отдыхай, восстанавливайся. Жене с ребенком удели время. Так я и хочу в марте отпуск просить. Отец забронировал нам путевки в Египет по линии ВВС», — говорит. «Пролетал над Египтом еще в 61-м. С орбиты коралловых рыбок не видно. Рыбки, придумаешь же. А что на службу рвешься? Тесно в кругу семейных уз? Никак нет, Георгий Тимофеевич. Дома все на удивление хорошо. Лариса у нас живет, мама с невесткой ладит. Но у меня после полета мышечная масса не восстановилась. Конечно, качаюсь, бегаю. Все же гораздо быстрее приду в себя, работая с парнями в ЦПК. Генерал посмотрел записи. Если ставить тебя на лунную программу, в тоннелях клаустрофобом не стал, так на станции на орбите еще теснее. Не стал. И, надеюсь, больше на Луне не придется рваться на износ. Да, медицина запретила. Сейчас там 8 человек, обязанности распределены. Буду рекомендовать тебя комиссии Госкосмоса ориентировочно на сентябрь дублером. Следующий пуск, в основной экипаж. Спасибо, Георгий Тимофеевич. Ни за что. Учти, ты только что вылетел из кандидатов на Марс. Андрей погрустнел. Понимаю, отец говорил. Его в политбюро предупреждали. Хватит Гагариных в первопроходцах. Чтоб мы с Ксенией даже не мечтали. Генерал кивнул. Хорошо, что понимаешь. Он размашисто поставил резолюцию на рапорте. Свободен. К тренировкам он приступил только после Нового года. До этого почти каждый день по заданию отца ездил в Химки, где понемногу рождался четвертый вариант проходческого робота, на этот раз с прицелом не только на Луну, но и на Марс, с отправкой туда в начале 90-х для подготовки постоянной колонии. Как часто повторял отец, разовый полет на Красную планету безумно дорог, и он мало что даст, кроме как отметиться. Организация постоянной базы с заправочной станцией для возвращающихся кораблей дороже в 3-4 раза, зато каждое отдельно взятое путешествие на Марс удешевляется радикально, особенно когда земное топливо будет расходоваться только для доставки на Салют-12, а дальше, на экономичной ионной тяге к Луне, не поспешая, с Луны, на Марс, иногда с пересадками быстрее и дешевле, чем напрямки. Жаль, что в 88-м лунный терминал еще не выйдет на проектную мощь. В январе переехали с Ларисой и маленьким Юрой обратно в Звездный. Там же в начале марта встречали Ксению. Та подверглась обследованию в Сокольниках, отметили 8 марта, а уже 16-го Ту-154 с очередной сменой уставших военных и членов их семей взял курс на Египет. Алла Маратовна не доверила Юрочку в самолете никому, сказав: «Вы бы его еще в багаж сдали», везла исключительного на коленях, тот ерзал, тыкал пальчиком в иллюминатор и урчал, подражая звуку авиационных турбин.